Дорогие радиослушатели, обратим опять наше внимание на выражение «Если я пойду и долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». В предыдущей беседе мы рассматривали слова «не убоюсь зла», а сегодня посмотрим на причину «потому что ты со мною». Великие Божьи служители достигли величия лишь потому, что великий Бог был с ними. Посмотрим на некоторые примеры. Первый. Енох. Об этом праведнике в Библии сказано так. «И ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Бытие, 5 глава, 24 стих. В других переводах сказано «И ходил Енох с Богом». В этом был секрет его благочестия. Когда безбожник говорит, что нет Бога, я не хочу с ним спорить, а лишь допускаю, что он выдает секрет своей жизни. А в ком нет Бога, то есть источника света, правды и добра, от того следует сторониться. Однако нужно помнить, что если верующий в существование Бога, даже и доказывает, что есть Бог, живет не примерием безбожника, то это потому, что он не ходит с Богом. Енох ходил с Богом, был примером святой жизни, и в Новом Завете сохранилось одно из его пророчеств. «Вот идет Господь со тьмами святых ангелов своих, сотворит суд над всеми и обличит всех между ними нечестивых во всех делах, которые произвело их нечестие, и во всех жестоких словах, которые произвели на него нечестивые грешники». Иуды 1 глава с 14 по 15 стих. 2. Ной. Об этом праведнике так читаем. «Ной был человек праведный и непорочный в роде своем. Ной ходил пред Богом». Бытие 6 глава 9 стих. Здесь тоже, как и в описании жизни Еноха, нужно понимать «и ходил Ной с Богом». Ной проповедовал словом и делом, что он ходил с Богом. 3. Моисей. Когда Бог явился Моисею и заговорил с ним из пламени тернового куста, Моисей отказался идти в Египет, где его ожидали трудности и опасности, и за 40 лет пребывания в земле Мадиамской он привык к спокойной жизни пастуха, и Моисей не пошел бы на трудный подвиг, если бы Господь не дал ему гарантию «Я буду с тобою». Исход 3 глава 12 стих. «Я буду при устах твоих и научу тебя, что тебе говорит». Исход 4 глава 12 стих. Чудеса, какие сотворил Моисей в Египте, ни в коем случае не должны приписываться Моисею, ибо не он сам, а Бог через него сотворил те чудеса. И Моисей хорошо это сознавал. Бог вывел Израиля из Египта, избавил израильтян от преследователей. Все же у горы Синайской Моисей умолял Бога: «Если не пойдешь ты с нами, то не выводи нас отсюда». Исход 33 глава, 15 стих. 4. Апостолы Христовы. Когда воскресших из мертвых Иисус Христос явился ученикам Своим в Галилее, Он им сказал: «Дана мне всякая власть на небе и на земле». Обязанности учеников так определил: «Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам». А успех в служении и их безопасность так обеспечил: «И сей я с вами во все дни жизни до скончания века». Матфея 28 глава с 18 по 20 стих. Повинуясь повелению своего Учителя и Господа, апостолы смело проповедовали. Господь Иисус всегда пребывает в Его Церкви, то есть в истинно верующих в Него, и гонения, направленные против них, направлены против Него. Своим страдальцам Он говорит: «Не оставлю тебя и не покину». Евреям 13 глава 5 стих. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Откровение 2 глава 10 стих. Эту тайну благочестия знал псалмопевец и смело говорил: «Если я пойду и долину смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мною». А затем псалмопевец говорит: «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня». Первое. Жезл. Употребленное в еврейском тексте Библии слово «шевет», по мнению ученых, происходит от аккадийского слова «шавату» – «бить», и на русский язык переведено словами «жезл», «палка», «розга» и «скипетр». Слово «дубинка» было бы, пожалуй, наиболее подходящей заменой этих четырех слов, но звучало бы не так красиво. «Шивет» – «жезл» пастуха – это короткая палка из крепкого дерева с утолщением на конце, а иногда и с вбитыми в нее кусками кремня или железа. Это было своего рода оружие. С такой палкой Шивет, Ванея, один из воинов царя Давида, выступил против египтянина, вооруженного копьем, выбил у него копье и обратил его же оружие против него. Вторая книга Царств, 23 глава, с 20 по 22 стих. Такой же палкой Шивет пользовались земледельцы для выколачивания семян чернухи и тмина. Исаии, 28 глава, 27 стих. Жезл пастуха был оружием защиты от всех хищников. «Паси народ твой жезлом твоим, овец — наследие твоего, обитающих уединенно в лесу среди кормила», просил Господь пророка Михея, 7 глава, 14 стих. Но жезл пастуха решал и судьбу овец, когда в день отделения десятин Господу во избежание пристрастия все свое стадо пастух проводил под жезлом, и десятое, было ли оно лучшим или худшим, касался жезлом и указывал сыновьям или помощникам забирать от стада и посвящать Господу. Книга Левит, 27 глава, 32 стих. Жезл воспитателя ломал упорство и карал непокорность. Говоря о будущем Соломона, сына Давидова, которого ожидала великая честь построить храм Господу, Господь открыл Давиду: «Если он согрешит, я накажу его жезлом мужей и ударами сынов человеческих, но милости моей не отниму от него, как я отнял от Саула». Вторая книга Царств, 7 глава, с 14 по 15 стих. В некоторых случаях слово «жезл» показалось переводчикам слишком суровым, и они заменили его словами «розга» или «палка». «Кто жалеет розги Шивет своей, тот ненавидит сына, и кто любит, тот с детства наказывает его». Притчи, 13 глава, 24 стих. «Бич для коня, узда для осла, а палка Шивет для глупых». Книга Притч, 26 глава, 3 стих. Жезл правителя вызывал страх, уважение и покорность. «Не отойдет скипет Шивет от Иуды, и законодатель от чресл его, доколе не придет примиритель и ему покорность народов», предсказывал Иаков в своем предсмертном благословении. Бытие, 49 глава, 10 стих. Ради благоразумия жезл правителя или царей в большинстве случаев переведен словом «скипетр». Однако для устрашения нечестивых и выражения всемогущества Христова, когда Он придет воцариться над этой землей, сказано: «Ты поразишь их жезлом железным, сокрушишь их, как сосуд горшечника». Псалом 2, 9 стих. Второе. Посох. Употребленное в еврейском тексте Библии слово «мишенет» происходит от слова «мишан», означающего «опора». Это была длинная палка с загнутым наверху концом. Ради благозвучия и большей выразительности эту опору, посох, переводчики называли палкой и жезлом. Опора старцам. Предсказывая грядущую мирную жизнь и благополучие, пророк Захария сказал: «Так говорит Господь Саваоф, опять старцы и старицы будут сидеть на улицах в Иерусалиме, каждый с посохом в руке от множества дней». 8 глава, 4 стих. Разумеется, посох старцев отличался от посоха пастухов, но точно соответствовал своему назначению, был для них опорой. Опора больному. Если он встанет и будет выходить из дому с помощью палки, то нанесшие ему увечья и побои обязаны уплатить за лечение и остановку в работе. Исход 21 глава, с 18 по 19 стих. Посох или опора в данном случае переводчики назвали палкой. Опора страннику. Гедеону, выколачивающему пшеницу, явился странник и поручил ему выступить для спасения Израиля. Гедеон отказывался, считая себя ничтожным для великого дела. В конце беседы Гедеон предложил страннику обождать, пока он приготовит и принесет ему кушанье. Странник согласился. Когда Гедеон принес приготовленное, странник попросил, чтобы Гедеон хлеб и мясо положил на камень и вылил туда же похлебку. Гедеон послушался. Странник, оказавшийся ангелом Божьим, коснулся концом жезла в еврейском тексте посоха, принесшей палки, вышел огонь из камня, пища сгорела, и гость скрылся от глаз его. Судьи, 6 глава, с 11 по 24 стих. Палка, какой пользовался странник, и теперь называется посохом, но если кто вздумает назвать его жезлом, от перемены названия не изменится сущность предмета. Он останется опорой. Пастух носил жезл или дубинку для охраны овец и отражения противников, а посох служил ему опорой и для того, чтобы защитить круткообразно загнутым верхом концом посоха овцу, которая оказалась в опасном месте, и вытащить ее оттуда. «Твой жезл и твой посох, они успокаивают меня», — пел псалмопевец. Эту же уверенность можем высказать более прозаично. «Господи, свои средства защиты и избавления от опасности дают мне полное спокойствие. Аминь».